Интересная статья на Народном славянском радио. Война. Молчаливый свидетель, глазами полными слез, смотрит в войну, организованную чем-то за гранью всякого разумения для людей. Этот взгляд выхватывает картинки происходящего и немеет, потому что нет человеческих слов для нечеловеческого. Вот сквозь сожженное лицо последний в этой жизни взгляд успевает вместить невыразимое. Он несколько непрожитых жизней успел рассказать всей правды себя. Задушенная телефонным шнуром беременная женщина, уже уставшая в отчаянии звать на помощь, последним усилием тянется вверх животом, как будто хочет так выпустить новую жизнь, своей уже не осталось. Вся сила последнего материнства в ее взгляде прощается с собой и чем-то, что не стало ее судьбой. А после на экране самодовольно барствующее лицо убийцы, у которого кроме высокомерия собственных выдумок о себе ничего-то и не состоялось. Вот мужчина, увлеченный жизнью и своей справедливостью, искренне недоумевая, бежит на вооруженных людей вразумить их своей правдой. Бежит, негодует, устремлен в своем порыве. И вдруг резкий толчок в грудь и плечо – пуля. «Как же так?» – кричат его глаза. «Не может быть! Это все?» Они, эти еще живые глаза, удивлены, полны последних озарений жизни, все еще живы справедливым протестом и тускнеют. Кто его доживет? Кто его проживет? Ополченцы, с грубоватыми шутками, переступившие страх, подружившись со смертью, выцеливают незваного врага и отмеряют ему смертельно свинцовый привет. Иногда косым взглядом поглядывая на иконку в проеме между железобетонными блоками. Женщина, у которой после бомбежки вместо ног сплошное кровавое мессиво, глазами полными высокого достоинства просят позвонить дочери с последним напутствием. Бойцы новой республики ведут минометный огонь по аэропорту, деловито корректируют огонь. И тут же беззаветно щебечут птицы, расчерчивая небо своими крыльями. Невероятное соседство. Мальчишка, незнакомый со смертью и болью, выбегает из подъезда для приключений, а пуля снайпера настигает его. «Ух ты! Что это? Ведь у меня еще все впереди. Столько жизни, энергии, желаний, задора, любопытства!» И тает все это в последнем взгляде. Отец не успевает донести до скорой свою малышку, которая с мольбой и надеждой смотрит на него, ведь он всегда ее спасал. Он бежит, прячет плачущие глаза, и в его теле зреет вселенская злоба за эту несправедливость. Последний взгляд на угасающее лицо дочери. Ноги еще бегут, а уже все. С выпученными глазами подросток, возбужденной революцией, с фанерным щитом на плечах, носится по центру города, совершенно не понимая, что происходит, ищет, куда пристроить себя. Хитро расчетливые взгляды торгашей ждут, когда республика рухнет, и их привычки останутся нетронутыми, а бумажные ручьи денег снова потекут к ним. Поросячьего вида глаза политиков переставляют варианты своих интересов, лихорадочно созваниваясь со своими, распределяя на всех сопричастность этой нечеловеческой грязи. Врач в осторожной спешке оперирует раненого. Хлопок, и он уже сам оседает у операционного стола, прочертив окровавленным скальпелем последний автограф на простыне. Охваченное безумием стадо скачет на площади. Глаза, как тиражированное сумасшествие, остекленело послушной дьявольской воле. И все это среди людей. Вроде людей. А сколько их осталось среди этого забытого мира, в котором когда-то отмечался своими высокими проявлениями человек? Вот так вот предательство человека в человеке вычеркивает нас из природы. Маленький ребенок, беженец, в чужой стране, играет у палатки, оживая сердцем снова к жизни. Понимаю и отказываюсь понимать. И вот она рядом с городом, в городе, во дворе. Вначале какой-то любопытный азарт, Что, правда? Уже здесь? Не по телеку? Взрывы. Стрельба все ближе и ближе. Уже снаряды летают поверх домов. Пули снуют воробьями во все стороны. Жабрами чувствуешь другую реальность. Неспящий смотритель в тебе бдит сутками. Вся поверхность тела превращается в слух. Где выстрел? Куда? И где взрыв? Вычисляешь секунды и свое место в этом смертельном концерте. Все слышишь и видишь, но пока отказываешься верить. И вот на глазах перед тобой дом, который ты знал всегда и думал, что он прочен и вечен, разносится в щепки. Тут же тихо, но быстро начинает доходить. Это война, не киношная. А потом без слуха, в кровавых ссадинах, идешь по разрушенной в пыль улице, между мусора стен, вещей и разорванных трупов. Какой-то неизъяснимый ужас поднимается в груди. Глаза смотрят из последних глубин и мертвеют слова. И дальше идешь, ищешь свидетелей, натыкаешься на них, а они, как потерянные тени, с застывшими глазами еще не могут реагировать, взывать и плакать. Это что вот сейчас происходит? Эта картина по капле затекает во все закоулки твоего тела, сознания. Не отвернуться. Потом снова взрывы, бессонные ночи, усталость бояться. И переступаешь тот страх. Остается холодный свидетель, холодная ярость, холодный расчет, клокочущее сердце и безграничное терпение жить так, находить соратников и проваливаться в нескончаемый труд, ведущий к победе. Когда она будет? Но будет! А это присутствие бдительного внимания в каждом моменте, вот странно, поднимает какое-то восторженное состояние невыдуманной жизни, настоящности, какой-то догадки, кто ты есть на самом деле. Все притертые мнения ничего не значат. Все обретает другой объем и ценности. Понимать начинаешь совсем по-другому, как никогда. Ты кто-то другой, неизмеримый. Неожиданно, новый возвращаешься в город. Хоронишь людей, убираешь мусор, ладишь жилище. Снова живешь для победы человека над зверем. На Народном славянском радио прозвучала статья Александра Федоровича Соколова «Война». Читал Виктор Рзаев. Быть добру.